Сразу оговорюсь, это вовсе не означало, что с ним надо было обязательно соглашаться и только поддакивать ему. Нет, он вполне терпимо и даже уважительно относился к тому, кто не во всем соглашался с ним и отстаивал свою точку зрения, если она была должным образом аргументирована. Бывало, Громыко не сразу соглашался с приводимыми доводами, но если они его убеждали, то по его дальнейшим действиям было видно, что он учитывал их, но не терпел краснобайства, верхоглядства, приблизительности в анализе того или иного вопроса. Был очень требователен, не прощал недобросовестности, но был справедлив. В общении с подчиненными Андрей Андреевич при каких-то обстоятельствах мог быть резок, иногда даже грубоват, мог взорваться. При общении же с иностранцами даже в весьма острых ситуациях, когда коса находила на камень, нервы у него не сдавали. Лишь однажды на моей памяти, да и то не за столом переговоров, а во время неофициального ужина с Киссинджером тот вывел Громыко из себя, причем виновником этого случая был я. Случай этот имел свою предысторию. Хитроумный Киссинджер, быстро распознав психологию наших лидеров, нередко пытался пудрить им мозги, говорил то, что им хотелось бы услышать, но что на деле ни к чему не обязывало американскую сторону. Потом в своих мемуарах он будет похваляться этим. Когда в подобных случаях я чувствовал какой-то подвох со стороны Киссинджера, то, глядя на него, начинал улыбаться, давая ему понять, что мне ясна двусмысленность его словесных изысков. Бывало, что Киссинджер полушутя полусерьезно просил Брежнева или Громыко приказать Корниенко перестать улыбаться, поскольку это, мол, мешает ему сосредоточиться. А бывало и так, что уже после того, как ему удавалось согласовать какую-то двусмысленную формулировку с Громыко, последний по моему совету настаивал на ее уточнении. Со временем Киссинджер, возможно, даже преднамеренно желая поссорить нас с Громыко, стал пошучивать по этому поводу. Вот и на этот раз, когда присутствовавший на ужине сенатор Сеймингтон, обращаясь к Киссинджеру, заметил, что ему, наверное, нелегко вести дела с таким дипломатическим зубром, как Громыко, Киссинджер возьми и брякни. Ну, договориться с Громыко, это только полдела, после этого надо еще получить окей у Корниенко. И здесь Андрей Андреевич вдруг взорвался, буквально закричав: «Да прекратите вы делать из Корниенко какой-то культ». Потом, спохватившись, обернулся ко мне: «Правда, Корниенко?» На что я ответил, что всегда был противником всяких культов. Каких-либо последствий для моих отношений с Громыко этот инцидент не имел. За многие годы совместной работы состоялось лишь одно по-настоящему серьезное объяснение в любви между нами. Причиной этому были следующие обстоятельства. Во время одного из приездов Киссинджера в Москву никак не удавалось найти развязки по спорным вопросам, возникшим на переговорах по стратегическим вооружениям. Для обсуждения создавшейся ситуации к вечеру у Брежнева собрались Устинов, тогда секретарь ЦК по оборонной промышленности, Смирнов, председатель военно-промышленной комиссии при Совете министров, Громыко и Гречко. Ввиду жесткой позиции последнего совещания закончилось решением ни на какие подвижки в нашей позиции не идти. По окончании совещания Устинов, Смирнов, Громыко и Гречко пошли к начальственному выходу, а присутствовавшие на совещании первый заместитель начальника генштаба ММ, Козлов, заместитель заведующего отделом оборонной промышленности ЦКН, Детинов и я направились к другому выходу, и тут нас догнал помощник Брежнева Александров. Он сказал, что Леонид Ильич просил всех нас задержаться и подумать, нельзя ли все же найти какие-то компромиссные решения по спорным вопросам. Вчетвером мы проработали почти всю ночь, и кое-что придумали. По настоянию Александрова все мы завизировали подготовленный документ с условием, что он не будет докладывать его Брежневу до тех пор, пока Козлов и я не согласуем его утром соответственно с Гречко и Громыко. Однако, когда утром я попытался сделать это, Громыко не стал смотреть документы и слушать мои объяснения, сославшись на то, что после вечернего совещания, на котором условились придерживаться прежней позиции, Брежнев ему не звонил, а чего там придумал Александров, меня не интересует. Еще резче отбрил Козлова Гречка. Но когда вслед за этим мы все вновь собрались у Брежнева, то оказалось, что Александров в нарушении договоренности уже передал своему шефу ночной документ. И Брежнев начал совещание словами, что он полностью согласен с подготовленными по его поручению новыми предложениями Министерства обороны и Министерства иностранных дел. После такого вступления ни Гречка, ни Громыко, которым были розданы копии документа, не решились дезавуировать действия своих подчиненных, тем более что особого криминала в документе они не обнаружили. По горячим следам Громыко ничего не сказал мне по этому поводу, но через несколько дней у нас состоялся малоприятный разговор. Не повышая голоса, он выразил непонимание того, какими мотивами я руководствовался, готовя за его спиной те предложения для Брежнева. «Раньше я не замечал такого за вами, но если вы думаете таким образом обойти меня, то должны понимать, что мы с вами в разных весовых категориях». Я был искренне удивлен таким ходом его мыслей, о чем и сказал ему, объяснив действительные обстоятельства появления того документа. Примечательная деталь. Громыко не стал затевать разговор в своем кабинете с многочисленными телефонами, а сделал это в зале заседаний коллегии, оставив там меня после очередного заседания, да еще отойдя со мной в дальний конец зала, подальше от председательского стола, на котором тоже стоял один телефонный аппарат. Наряду с недюжинным интеллектом, которым его одарила природа, самой сильной стороной Громыко как руководителя дипломатической службы великой державы являлся высокий профессионализм. Обладая огромным багажом знаний, необходимых в повседневной работе, и поразительными аналитическими способностями, он больше всего ценил наличие того и другого также у своих коллег и подчиненных. Бывали ли у Громыко ошибки в суждениях, помимо случая с вводом войск в Афганистан, о чем говорилось выше? Конечно, как у всех нас, хотя и реже, чем у других. Вспоминается, например, такой давний случай. В 1959 году в Женеве проходила встреча министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции. Соединенные Штаты там представлял госсекретарь Гертер, сменивший незадолго до этого Даллиса, ушедшего в отставку в связи с серьезной болезнью. В это время Даллис умер, и Громыко сообщил в Москву, что встреча четырех министров прерывает свою работу, так как его коллеги вылетают в Вашингтон для участия в похоронах. А заканчивалась телеграмма Громыко словами: «О нашей поездке в Вашингтон вопрос, разумеется, не возникает». На хозяйстве в МИДе тогда оставался В. Кузнецов, а в отделе стран Америки – я. В отделе мнения разделились, одни считали, что действительно на похороны злейшего врага СССР Даллиса нашему министру лететь не стоит, но другие, в том числе я сам, придерживались противоположного мнения. С ним я и пришел к Василию Васильевичу Кузнецову, который, переговорив по телефону с Хрущевым, находившимся в тот момент с визитом, по-моему, в Югославии, направил от его имени телеграмму Андрею Андреевичу с указанием вылететь в Вашингтон, мотивируя это тем, что такой шаг будет положительно оценен американской общественностью. Нередко спрашивают и о том, был ли Громыко государственником или идеологом. В ответ на такую постановку вопроса могу однозначно сказать, что он был государственником в том смысле, что во всей своей деятельности заботился именно об интересах государства. Громыко не был идеологически зашоренным, но он сформировался как государственный деятель в такие времена, когда не мог не остерегаться того, чтобы какие-то его слова или дела могли быть истолкованы превратно, как не соответствующие установкам партии. Он, когда считал необходимым, твердо отстаивал свою точку зрения. Но если принималось решение, расходящееся с его точкой зрения, будь то вопреки его возражениям или потому, что он сам отступил по какой-то причине от ранее занятой позиции, впредь Громыко вел себя так, будто всегда считал правильным именно то, против чего еще час назад возражал. При этом нередко находил даже более весомые аргументы в пользу принятого решения, чем его инициаторы, и строго пресекал всякие рассуждения по поводу неправильности принятого решения. Такая степень перевоплощения поражала меня. Все мы, конечно, подчинялись принятым решениям, но все же с большим рвением выполняли обычно те решения, которые нам казались правильными, чем те, которые противоречили нашим взглядам. Для Громыко это было исключено, но со временем, по мере накопления очевидных свидетельств ошибочности принятого решения, удавалось побудить его, не говоря опять-таки прямо о допущенной ошибке, попытаться обосновать перед ЦК необходимость принятия нового решения ввиду изменившихся обстоятельств. Или, если сумеешь изобразить дело так, будто новое решение потребовалось потому, что прежнее выполнило свою задачу, это считалось особенно удачным. Сам он прекрасно понимал, конечно, истинный смысл такой словесной эквилибристики. Громыко был не только убежденным сторонником разоруженческой линии в нашей политике, но и, Пожалуй, главным генератором идей в этой области был напорист в проведении этой линии в общеполитическом плане. Вместе с тем, когда дело доходило до выработки конкретных позиций и если военные упорно сопротивлялись тому или иному предложению, он обычно не шел на конфликт с ними. За редкими исключениями он не одергивал, а скорее поощрительно относился к тому, что я и другие представители МИДа проявляли конструктивную активность при обсуждении с военными этих вопросов. И если, скажем, Гречка или потом Устинов жаловался ему, что твои ребята давят на моих, то он, поинтересовавшись у нас, в чем там дело, чаще всего не пресекал наших попыток отстоять МИДовскую точку зрения, и всегда был доволен, когда в результате такой предварительной проработки появлялись уже согласованные позиции. Однако если выработать совместные позиции не удавалось и ему докладывались разногласные варианты, то обычно Громыко в конечном итоге соглашался с вариантом военных, мотивируя это тем, что на них лежит главная ответственность за оборону страны. Думаю, это объяснялось не только его нежеланием конфликтовать с военными коллегами. Наверное, у него самого тоже проявлялся синдром военного поколения, горькая память о 1941 годе. Громыко не хотел, чтобы при каких-то обстоятельствах в будущем кто-то мог упрекнуть МИД в том, что он, мол, разоружил страну. Неимоверные перегрузки, которые на протяжении десятилетий приходилось переносить Андрею Андреевичу, со временем стали сказываться на состоянии его здоровья. Достоянием широкой гласности стал случай, когда он потерял сознание во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, но такое случалось не однажды. Он старался не показывать своего плохого самочувствия и, когда требовали обстоятельства, работал с прежней энергией и отдачей. Но мне было известно, хотя и не от него самого, что со времени кончины Брежнева в ноябре 1982 года Андрей Андреевич хотел бы занять пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, то есть номинального главы государства, повседневные обязанности которого, однако, не шли ни в какое сравнение с нагрузками министра иностранных дел. По причинам, о которых говорилось в главе 12, этого не получалось. Когда же на мартовском, 1985 г. пленуме ЦК КПСС с предложением об избрании генеральным секретарем М.С. Горбачева выступил именно Громыко, мне сразу стало ясно, что теперь наконец осуществится его желание. Так оно и случилось. Глава 10. 9 ноября 1965 года. Пхеньян, Владивосток. Восток – дело тонкое. Я задумчиво наблюдал, как уплывала в иллюминаторе назад Корея, и внезапно ощутил, как дико устал. Месяц выдался больно уже непростой. Неплохо было бы передохнуть и собраться с мыслями. Интересно, в Крыму еще тепло? Помню по той старой жизни, что в Турции еще можно купаться. Но для Ильича это не дружеская держава, да и нет там пока туристической индустрии будущего. Сейчас курортный кластер для советских граждан создается в Варне на Золотых Песках и в югославском Дубровнике. Болгары уже вовсю развивали его, а те-то надо чем-то платить за наши поставки. Когда мы еще военно-морскую базу обустроим, как и корабли для нее построим. Средиземное море пока для нас скорее поле разведки. Что туда выводить? Отжившие свое артиллерийские крейсера против авианосцев противника, затем мысли сами собой перекинулись на Северный Кавказ. Там же тоже есть курорты, но уже ноябрь. Или Гагры, где-то там была дача Сталина. Внезапно в голове возник один старый, но безумно интересный образ, и я даже воспрял духом. Хаем, а это будет здорово, с ним встретиться, но действовать придется осторожно. Пока же лечу во Владивосток, первый город моего сибирского турне. Там пройдет несколько совещаний. Одно из них посвящено экономическому развитию Дальнего Востока, второе – возможностям и потенциалу Тихоокеанского флота. Мне интересно мнение моряков, ведь вскоре нам создавать план по строительству настоящего океанского флота. Сейчас верфи доканчивают постройку начатых кораблей и уходят на ремонт и реконструкцию. Сначала стоит понять, какие корабли и сколько нам их надо, а то настроим опять эсминцев серии 57 БИС без достаточного ПВО. Смысла в этих корабликах, чтобы было чем командовать товарищем адмиралом, американцев нам так и так не догнать. Но свои АУК, авианосные группировки создавать все равно рано или поздно придется. Огромная глупость использовать эскадры с тяжелыми крейсерами без должного авиационного прикрытия. Как послать смертников на убой, и обязательно разобраться с подводным флотом. Я выбил кое-какую информацию из Устинова. Подводный ракетоносец по стоимости не особо уступает тяжелому крейсеру или потенциальному авианосцу. Тут придется посчитать его эффективность. Подводная лодка с ядерным арсеналом – это скорее жупил, чтобы стращать противника. Она может нанести удар откуда угодно, например, с района близ Северного полюса, и найти ее раньше очень сложно. Хотя наши ревущие коровы американцы видели издалека, тогда на кой они, ненадежные, шумные, не оправдывающие надежды? Может, лучше подождать и пустить в серию нечто стоящее? Все-таки склоняюсь к тому, что выгоднее иметь больше ракет на земле, и не только в шахтах. Страшнее для американцев советские БЖРК, боевой железнодорожный ракетный комплекс. В том мире в Союзе ими начали заниматься лишь в 1969 году. По замыслу разработчиков, БЖРК должен был составлять основу группировки ответного удара, поскольку обладал повышенной живучестью и с большой вероятностью мог уцелеть после нанесения противником первого удара. Но туда требуются твердотопливные ракеты. Нам всем крайне нужны такие ракеты. И пока их не будет в достаточном качестве, строить подводные ракетоносцы массово нет смысла. Или я ошибаюсь? В кои веки мне остро необходимы мнения профессионалов. Но где же их взять в этой эпохе? Те, кто описывал ошибки строительства ВМФ СССР в этом время, или курсанты, или школа-то, чем бы напугать пиндосов? В голове всплывают идеи того самого Андрея Сахарова о размещении вдоль побережья США атомных фугасов с доставкой туда подводной лодкой, или готовить удар по Йеллоустонской кальдере. Насколько помню, экспертами утверждалось, что если ударить такой боеголовкой в жерло спящего вулкана Йеллоустон, то страшной экологической катастрофы не избежать. Литосфера будет пробита, и это приведет к извержению, в результате которого над всеми штатами образуется огромное облако пепла, а вырвавшиеся на поверхность около 1000 куб км лавы не только выжгут все вокруг, но и изменит топографию и береговую линию. Господи, о чем я думаю? Какая ядерная война? В этой бойне никто не выживет. Зачем тогда сюда попадать, если пытаться уничтожить мир? Черт подери! Это же сколько ресурсов приходится тратить впустую на всяческий бред. Почему мы, две великие сверхдержавы, не можем договориться друг с другом? Нет, Громыко мне будет нужен. Послом Ван, пусть беседует с западными дипломатами до посинения и убеждает их пойти на разоружение. Аргументы я ему дам, только он потом плохо спать будет. Все это безумие с гонкой вооружений нужно прекратить. Лучше бы мы в космосе соревновались. Хоть какая-то польза для человечества. Затем вспоминаю, как о наши договоры американская сторона спокойно вытерла ноги, и давлю в себе пацифистские мысли. За океаном никогда не собиралась соблюдать договоренности. При первой же возможности использовали ситуацию в собственных интересах. Но какой из этого выход? В голову приходит теория советского ученого Владимира Александрова. Впервые ученый-физик доказал, в случае глобального ядерного конфликта температура на Земле резко упадет, и человечество почти мгновенно окажется в условиях вечной мерзлоты. Цивилизация будет отброшена на тысячелетия, мир погрузится в хаос. Этот факт заставил задуматься многие горячие головы и в Вашингтоне, и в Москве. Прежде считалось, что ограниченная ядерная война, закончившись поражением одной из сторон, ни к каким глобально-катастрофическим последствиям для стороны победителя не приведет. И ведь он ее научно обосновывал, и ему оппонировали не дилетанты. И сам он загадочно исчез 1 апреля 1985 года в Мадриде. Как будто некто захотел вычеркнуть его гений. Мне нужно подобное же исследование, чтобы напугать западного обывателя. Александров использовал один из самых мощных советских суперкомпьютеров, БЭСМ-6. То есть мне нужен суперкомпьютер, что создают в корпорации вычислительные машины, а также мнение независимых ученых. Грибанову мое задание не понравится. Провоцировать советских и западных ученых на политическую самодеятельность чревато. Но мне остро необходимо независимое мнение, с которым будет считаться мировая общественность, на которую, в свою очередь, молятся наши диссиденты. Черт, еще с ними разбираться. Я в круговерти текучки даже не смог встретиться с нашими писателями и поэтами. Фурцева мне весь мозг проклевала. Как стала секретарем ЦК, так энергии в ней прибавилось. Но ее знакомства в культурной сфере поражают, так что я не пожалел, что поставил ее умно блюсти цензуру. Дамочка оказалась не дура и меня с первого слова поняла. Она же знает эту публику, как облупленную, и не строит иллюзий. Богема везде одинакова. Показное фрондерство, жажда славы и наживы, склоки, пьянство, блядство. Три составляющие наших кумиров. С ее помощью я быстро сковырнул с поста комитета по кинематографии при Совете министров СССР Дундука и тупого функционера Романова. Это знаковое место я передал умному и проницательному Николаю Сизову. При его руководстве на Мосфильме была снята целая плеяда золотой советской коллекции. Стоп, торможу себя. А ведь антивоенное движение – отличный способ канализировать накапливающийся горючий материал среди левацкой молодежи. Вот оно очередное озарение. В ФРГ на пике моды неомарксизм франкфуртской школы. Она существенно повлияла на различные варианты идеологии левого радикализма. Например, фракция «Красная армия» – РАФ, создана из подобных леваков. Ульрика Майнхоф, одна из основателей, еще работает в журнале «Конкрет», вскоре станет его главным редактором, что поспособствует росту популярности журнала. Тираж леворадикального молодежного издания достигает 200 тысяч. В первой половине 1960-х годов Майнхоф становится одной из самых известных западногерманских журналисток, приобретает репутацию самого блестящего пера ФРГ, получает огромные гонорары. Первый теракт они проведут в Западном Берлине в 1968 году. Честно говоря, их терроризм какой-то бестолковый. Явно не хватало опытной руки. Они отличный инструмент в давлении на союзников НАТО. Вольф уже мной озадачен, хоть заданием и был резко недоволен. Пришлось настоять, если уж проводить террористическую деятельность, то против оккупантов, в основном американцев. Если Западный Берлин охватит вакханалия насилия, то у нас будет повод вмешаться. Вот такой я бываю злобный, ибо помню свое прошлое. Нас они жалеть в будущем точно не будут. Потомки нацистов, получивших власть в правительстве ФРГ, никого. Так что ничего личного, ребята, это лишь политический бизнес. Машина уже запущена и скоро выстрелит. И вы даже не родитесь или сдохнете маленькими. И вот сейчас размышляю, а не убить ли мне двух зайцев разом? То есть использовать левых радикалов Европы для создания массового антивоенного движения, как прикрытие их подпольной деятельности. РАФ останется страшилкой, лицом пацифистов сделаем других, более вменяемых лидеров. То есть покажем буржуазной власти, что у нее есть выбор. И тут как раз пригодятся вбросы от независимой науки. Когда наши компьютерщики обещают суперкомпьютер, на нем и можно провести необходимые вычисления, или сымитировать. Вообще, программа дезинформации довольно выгодная штука. Ха-ха, а ведь поезда БЖРК можно запустить без готовых ракет. Заодно опыт наберем в их эксплуатации. Немедленно свежие мысли записываю в отдельные блокноты. Я давно завел новые. Довольно много идей уже воплощаются или готовятся к воплощению. Да, последние месяцы получились крайне тяжелыми, до предела насыщенными. Но в какой-то момент я осознал, что пошло движение. Заглянул как-то в рабочий блокнот и решил позвонить министру нефтяной промышленности, чтобы дать совет по одному из месторождений. Каково же было мое удивление, когда он ответил, что они как раз занимаются изучением именно того места. Сами нашли, сами думают, как его лучше использовать. На 3 года раньше, и так во многих отраслях. Королев, наконец, построил стенд в Байконуре для своей ракеты и полон энтузиазма. Еще пытается выцарапать у меня разрешение на Луну. Устинов с Захаровым резко взялись за военную реформу. Уже в следующем году срок срочной военной службы будет уменьшен до 2 лет. При частях создаются школы сержантов, туда будут отправляться молодые парни, уже прошедшие обкатку в войсках и показавшие себя с лучшей стороны. Будем стараться переводить эти должности на сверхсрочную службу. Пока обкатаем на мобильных силах, пограничниках и ВМФ, заманиваем молодых людей перспективой учебы. Сверхсрочники будут уходить из армии, имея на руках водительские права разных категорий и несколько специальностей на выбор. И за ними в вузах закрепляется 5 мест. Отличный старт для парней из деревень и малых поселков. Я уверен, что одними деньгами их не заманишь. На селе уже ощущается улучшение. На рынках появились продукты, особенно овощи и молочка, открываются кооперативные магазины. Еще не ушли на заслуженный отдых те, кто работал в сфере кооперации в артелях до реформ Никиты. На раскрутку, по моим понятиям, нужно 2 года. Так что мы с министром финансов пока ищем средства для покупки зерна на мировом рынке. Союз еще не преодолел катастрофу лета 1963 года, когда на территории Сибири и Казахстана разразилась сильнейшая засуха, истребившая больше половины урожая в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях, Целинном крае, Карагандинской и Семипалатинской областях. К декабрю 1963 года в СССР было заготовлено только 44,8 млн зерна или на 21% меньше, чем в предыдущем. Вот и сейчас, даже снизив поставки дружеским странам, тут же запищавшим о беспределе, все равно придется покупать как минимум 8 миллионов тонн. Валовой сбор этого года 121 миллион тонн, зато в будущем будет 171. Столько во всяком случае было тогда. И вдобавок на августовском совещании принято постановление о продолжении сталинского плана преобразования природы. Еще одно мудрое предвидение советского правительства до хрущевских времен. В начале 1960-х годов в Казахстане, степных районах Западной и Восточной Сибири, на юге Украины и Северном Кавказе практически ежегодно весной стали происходить черные, песчаные, бури, выдувавшие плодородный слой почвы, повреждавшие и уничтожавшие посевы на значительных площадях, а в отдельных районах засыпавшие орошаемые земли, ирригационные каналы и водные источники. В результате такой ветровой эрозии значительные площади пашни в Казахстане и юге Сибири, распаханные в период целинной кампании, выбывали из сельхозоборота. Не меньший ущерб сельскохозяйственному производству нанесла в те же годы водная эрозия почв на Украине, в Молдавии, центрально-черноземной зоне, Поволжье и в ряде других районов страны. В результате ее были разрушены значительные площади ценных сельскохозяйственных угодий, резко снижено их плодородие, произошло заиление рек и других водных источников, увеличилась расчлененность территории из-за ежегодно растущих оврагов, наконец, ухудшился гидрологический режим отдельных регионов, что привело к сильному сокращению влагообеспеченности полей. Наконец, в начале 1960-х ГГ, в горных районах Закавказья, Карпатах и в Средней Азии из-за увеличения площадей под выпас скота и вырубки леса участились мощные селевые потоки, заносившие пашню, уничтожавшие посевы и насаждения, разрушавшие не только жилые постройки, но даже железнодорожные пути и шоссейные дороги. И хоть объем производства агрохимии был увеличен, но село по-прежнему испытывало острый дефицит в минеральных удобрениях и ядохимикатах. Время, никуда от него не деться, но подвижки радуют. Новые трактора, запуск в серию мотоблоков с навесами, создание новой техники, а также ускоренная химизация, мелиорация и ирригация рано или поздно повлияют на ситуацию. Мы же не зря столько совместных с французами заводов создаем, но все равно необходимо подумать о дополнительных пашнях и посадках. Например, на Дальнем Востоке. В кабинет заглядывает штурман. Я чуть не вздрогнул. Неужели опять плохие новости? Товарищ первый, нам сообщили, что в районе Владивостока отличная погода, так что будем там вовремя. Фу, отпустила. Улыбаюсь в ответ. Приятно это слышать. Тут же появляется милая личико стюардессы. Они мои привычки знают. Подавай чай, давай, новый. Подарок от Мая, какой-то необычный зеленый чай. К нему подали разогретые пирожки, выпеченные на пару, это уже подарок от корейцев. Симпатичная Наталья, статная блондинка с шикарной косой ловко сервирует стол, позволяя сполна полюбоваться своими длинными ножками. Это ж кто такой быстро просек мои вкусы, хотя я могу лишь облизнуться. Царь я или не царь, в данном случае не работает. Это у султанов было множество жен плюс наложницы. Ислам такая странная штука. Если очень хочется, то можно. Спрашивается, с какого перепуга они в будущем будут везде лезть со своей моралью. Самая аморальная религия мира. Делая глоток ароматного легкого напитка, мыслью улетел на несколько дней назад. Мое знакомство с Мао Цзэдуном состоялось при весьма интересных обстоятельствах. По прилете накануне в Пхеньян, меня тут же отвезли на поезде в резиденцию Ким Ир Сена, основателя КНДР и фактического руководителя этого государства. Он же основоположник северокорейской государственной идеологии, Чучхе. Последняя придумана в противовес импортному марксизму и родственному азиатскому маоизму, чтобы подчеркнуть независимость КНДР от влияния сталинизма и маоизма. Ох уж этот Восток, все не как у людей, и социализм у них не настоящий, и стремятся ли они к коммунизму, мне лично непонятно. По мне, что Северная Корея, что Китай – суть тоталитарные деспотии с конфуцианскими структурами. Но приходится терпеть. Других союзников у меня для вас нет. Впрочем, и американцы работают зачастую вовсе не с демократиями. Южная Корея в эти годы вполне себе диктатура и в экономическом плане не сильнее Северной. Удивительно, да, да и в будущем отставание Севера нивелировалось тяжелейшей пахотой разбогатевших южан – что вело к психологическим проблемам и высокому уровню самоубийств. Сам хозяин встретил меня крайне радушно. Он отлично знает русский язык, поэтому мы общались тет-а-тет и еще за ужином совместно решили массу проблем. Ким Ир Сен человек по-азиатски хитрый, играет на наших противоречиях, но не борзеет. Он уже осознал, что я сильный лидер и потому дистанция соблюдается. У КНДР проблемы с пригодными для сельского хозяйства землями, а у нас на Дальнем Востоке с рабочими руками. Первые группы северокорейских рабочих были завербованы для работы на рыбных промыслах или созаготовках Дальнего Востока еще в 1946 году, когда северная часть корейского полуострова находилась под прямым управлением советской армии. В 1947 году на предприятие Дальнего Востока было завезено 35 тысяч граждан КНДР. Их направляли на работу в такие места, как Камчатка, Нижний Амур и Охотское побережье, а также на Курилы и Южный Сахалин. В 1958 году правительство КНДР потребовало вернуть всех своих граждан, поэтому с 1958 по 1959 годы обратно отправлено около 10 тысяч граждан этой страны. При Брежневе рабочих мигрантов негласно направляли на работу на советские лесозаготовки. За год количество прибывших в СССР трудовых мигрантов составило от 15 000 до 20 000 человек. Мое предложение еще шире. Кроме лесозаготовок мы готовы предоставить корейцам сельскохозяйственные угодья для выращивания урожая. Корейцы превосходны в овощеводстве. Со своей стороны обещаю технику, семена, удобрения и бесплатное обучение. ХМ, и не только техническое. Наша задача показать новым рабочим наш советский образ жизни. Ким Ир Сен чует в моем предложении подвох, но второй раз такое не предлагают. Ведь за их работу мы будем платить оружием. Ну и такое нужное КНДР продовольствие делить. Вот как раз наши министры сейчас и будут договариваться о процентах. Но мне нужно не менее сотни тысяч рабочих рук. В развитии Дальнего Востока потребен резкий рывок. Шаг смелый, и хозяин его оценил. Так что расстались мы довольны друг другом. И я уже знаю, что вскоре нам понадобятся рабочие руки на заводские конвейеры. Начнем вкладываться в переработку морепродуктов. Крабовые палочки первыми появятся у нас, а не у японской компании Сугиёцо, что изобрела крабовые палочки под названием Каникома в 1973 году. У меня в памяти весь технологический процесс, как-то ознакомился с оным для интереса. Крабов на всех не хватит, а такой замечательный продукт можно перевозить замороженным и использовать в салатах. Дети и так его будут есть, а ведь еще можно с консервами сразу производить рыбные котлеты в панировке, фасовать филе. Но это решение тянет за собой множество проблем. Наличие холодильных установок, рефрижераторных вагонов, пропускной способности Транссиба. Но решить их так или иначе придется. Накормить страну полезным белковым продуктом. Рано утром вместе с двумя телохранителями занимался привычной гимнастикой, разве что добавил сюда работу с гуаньдао, разновидность китайской алебарды. Точнее, своеобразная глефа, дает хорошую нагрузку на руки. И в какой-то момент услышал неподалеку скупые хлопки. На открытой веранде стоял Маа и молча аплодировал. На его лице нельзя было прочитать ничего. Этакий азиатский болванчик. Я поприветствовал председателя жестом. Тут же вынырнул переводчик и перевел его вопрос. Советский руководитель уважает древние китайские боевые искусства. Я закончил упражнение и подошел к китайцу. Без церемонии пожали друг другу руки, и Маа пригласил к столу. В ноябре в Северной Корее уже прохладно, так что сидели в закрытой части веранды около небольшой металлической печки. Маа взял в руки чашку с зеленым чаем и кивнул. «Попробуйте, товарищ Брежнев, это очень редкий чай, спасибо. О, и в самом деле, вкус необычный. Я привез еще немного для вас. Раньше такой чай пили только императоры». Маа Цзэдун любил отождествлять себя с правителем Любаном, первым в истории Китая императором, выходцем из народа, свергшим циньского деспота и основавшим династию Хань. Страсть, как любил наш китайский товарищ сотворять о себе мифы. Зато его имя осталось на слуху у потомков. Что не скажешь о делах. Вскоре к нам присоединился Ким Ир Сен, и мы позавтракали, обмениваясь любезностями. Китай – древняя держава, и в его опыте накоплено много хорошего и полезного. Объясняю свое пристрастие к гимнастике. Но я видел перед собой боевую дисциплину. Маа был непроницаем и неспешен, и он не в курсе, что в ходе этих переговоров решится его судьба. Если поначалу, прибыв в этот мир, я был настроен миролюбиво, то через полгода изменил свое мнение. Китайский лидер больше любил не революцию, а себя в революции. И мне было плевать на их древние традиции почитания старшего. Его скверный характер ломал устоявшиеся между дружескими державами отношения и поэтому будет крайне вреден в будущем. Не хватало мне еще вдоль советско-китайской границы держать огромную армию и строить стратегию на войну сразу на два фронта. Проще убрать одно зазнавшееся препятствие. Мы всегда готовы как к миру, так и к войне. Хозяин помалкивает. Еще не так давно он принял решение отдалиться от Советского Союза, чтобы проводить более независимую политику, то есть попытаться доить разом двух коров. Но после шока культурной революции ситуация стала еще более напряженной, и Ким Ир Сен в китайско-советском конфликте занимал твердый нейтралитет. Мао кивает, поднимая чашку. Мудрое решение, но вы уже принимаете участие в войне. Намек или обличение? По глазам этого китайского болванчика не понять. Решаю немного обострить. Но если старый сосед устранился, то приходится нам помогать своим младшим братьям. Вот тут Мао немного завелся. Кому определять, кто старший и кто главный? Вот и разгадка. Даже здесь не хочет уступать. Как вот с таким дундуком вести переговоры? Он не умеет в европейский политик, когда стороны могут за несколько месяцев пару-тройку раз развернуться. Считает, что слова и сомнения вечны. Сам же додумался до совершенно бесчеловечного эксперимента со своими людьми, а затем жителями Камбоджи. Пол Пот его ставленник. С этим как раз все просто. Кто первый начал перемены, тот и победил. Мы еще сделали это в 1917 году, а потом протянули руку дружбы всем соседним коммунистам. Мао молча пьет чай. Мой ответ ему не понравился. Но это не сделало вас мудрее. Недавние ошибки и неправильные решения мешают вам принять нас в качестве учителя. Ну что же, значит, вы уже выросли и не нуждаетесь в советах. Но это не повод отказываться от старой дружбы. Китаец пристально на меня посмотрел. Под таким взглядом склоняют головы люди и сильнее меня, а уж как дрожат его товарищи. Вас, Запад, сложно понять. Слишком чуждая для китайцев цивилизация. Флегматично замечаю. А мы не Запад, мы Север. Поэтому нас еще сложнее понять. Мао некоторое время осмысляет мои слова, что-то требует от переводчика, затем улыбается. Как ни странно, но после обмена колкими фразами общение пошло легче, что ему на самом деле понравилось. По итогу муторных переговоров мы определились, что вскоре обменяемся правительственными делегациями. У нас много общих интересов в экономике. Тут заложен огромный потенциал, что сейчас не развивается. Я посоветовал Мао больше помогать Северному Вьетнаму. Если американцы победят, то рядом с вами окажутся чужаки. И стратегическая ситуация по итогу получится некрасивая. Как вам возвращать Тайвань? Вот тут Мао дернулся. Пряник больно шикарен. Бери, малый, не подавись. Северный брат считает, что уже пора. Готовиться никогда не поздно. Вьетнам здорово выматывает американцев. А если вы еще найдете потерянные советские ракеты, то в джунгли упадет больше американских самолетов. Намек был очень толстый, но Мао живо согласился. Я обязательно по приезде домой дам задание искать ваше оружие. И можно попросить и для нас что-то подобное? Попросить можно. За базар отвечаю. Пусть просит. Не факт, что дадим. Мао ничем не показал свое одобрение. Умел держать лицо. Мы по итогу согласились обсудить чисто военные вопросы среди армейцев. У наших были к китайцам некие предложения по организации ПВО. Вьетнамцам не хватало самолетов и летчиков. Так что пока суть до дела, Союз успеет получить хоть какой-то профит. Что будет дальше, мне неведомо. Главное, не сделать хуже. Вечером все лидеры присутствовали на торжественном заседании Трудовой партии Кореи, посвященном нашей революции. Для того я прибыл сюда в этот памятный день. В Москве решили не проводить 7 ноября парад, ограничиться демонстрацией. Через 2 года 50-летие Великой Октябрьской революции. Вот тогда и отметим широко. Заодно снимем кучу фильмов, претендующих на объективность. Гости выступили на заседании с приветственными речами, а вечером я провел совещание с Василием Кузнецовым. Он перед азиатской поездкой был назначен министром иностранных дел. Должность при мне больше техническая, но надобен профессионал. Договоры с КНДР подписаны, что-то оставили на потом. Не зря, в общем, скатались. Я долго не мог заснуть. Разница во времени, да мысли всевозможные одолевают. Придется все-таки по приезде в Союз отдать указание о начале операции «Восточный ветер». Опять прольется много крови, пусть и чужой. Что же я такой кровожадный? Никого не жалею и вмешиваюсь в судьбы чужих народов. Имею ли на это право? Стоит ли так кроваво устилать свой путь в истории? Но ведь если бы не вмешательство Маа, то индопакистанская война закончилась полнейшим разгромом последнего. Индия была в шаге от окончательной победы. Но если бы мы не пошли на попятный, то и этого разговора не было. Политика – искусство компромиссов. Никуда от нее не деться. Подставь сначала одну щеку, чтобы затем разбить чужую морду. Но я был бы не я, если бы не планировал очередную гадость. Большой головной болью для Пакистана является проблема свободных племен, состоящих в основном из пуштунов. Этот народ вовсе не является большинством в Афганистане, но играет в его истории большую роль. Линия Дюранда, современная граница между Афганистаном и Пакистаном, была установлена в 1893 году в результате подписания договора между афганским эмиром Абдур-Рахманом и секретарем по иностранным делам английской колониальной администрации в Британской Индии лордом Дюрандом. Линия Дюранда проходит через Хайбер-Пахтунхву, Белуджистан и спорный регион Гилгит-Балтистан в северном и западном Пакистане, отделяя его от северо-восточных и южных провинций Афганистана. Тогда линия была прочерчена прямо через земли племен, живущих между Афганистаном и Британской Индией, разделяя сферы влияния последних. В середине 20 века территория по обе стороны границы стала предметом движения за независимость Пуштун и создания независимого государства Пуштунистан. Существует мнение, что именно линия Дюранда стала причиной жестокой расправы с президентом Афганистана Мохаммедом Наджибуллой в 1996 году, так как он не согласился подписать новый договор с пакистанцами. Пуштуны считают, что соглашение утратило силу после ухода Британской империи из региона в 1947 году и последующего обретения независимости Пакистаном. Почему бы нам не помочь очередному свободолюбивому народу обрести родину? Мы же неоднократно делали и делаем это в Африке, и задание я дам Ивашутину. Это в его компетенции, да и мусульманские батальоны уже набраны. Идея использовать среднеазиатов не нова, но, как показал последний конфликт, эффективна. Так что летел я в сибирское турне пусть и не в благодушном настроении, но настроенный позитивно. Лучше определиться сразу, чем метаться в сомнениях. Китай был бы полезен нам в верных союзниках, но, похоже, поезд ушел. Решать проблему надо было еще при Сталине, как и многие другие из периода конца его жизни. Вот поэтому я избегаю лишний раз упоминания имя вождя. Впрочем, как и все остальные члены президиума и секретариата, мы так и не разобрались до конца в хитросплетениях политики того времени. Да и эпоха сменилась. То, что было добром в конце 40-х, таковым сейчас не выглядит. Стоит дать время настояться по-настоящему лучшему и использовать его по назначению. Мой циничный практицизм из 21 века, кстати, большинство соратников поддерживает. В политике нет места сантиментам и словословию. Последнее, разумеется, бывает, но итог закономерен. Отрыв от реальности, потеря власти, а может быть, и жизни. Хуже, если страна после покатится не туда. Плавали, знаем. А эти люди и подавно лично наблюдали. Грибанов и Судоплатов мне разного рассказали под рюмочку. Сами никого не жалели, и к ним также отнеслись. Трагедию в виде фарса я наблюдал уже в 80-е. Затем она внезапно переросла в катастрофу. Чем дело кончится в будущем, откуда я свалил по причине смерти, и не узнать никогда. Очередной престарелый вождь слишком много на себя взял и, что еще хуже, поверил в себя. И какая жопа будет после него? Даже предвидеть сложно. Система власти вышла предельно кривой, элита продажной, бизнес вороватым, а народ здорово обозлен. Поэтому после совещаний во Владивостоке я проеду по городам Сибири и загляну на Алтай. Там вся сила, информация к размышлению. Маа особенно сильно беспокоился за свою безопасность. Охрана не смыкала глаз ни днем, ни ночью, оберегая его. Целый штат из медсестер, личные врачи и повара также постоянно были рядом. Непосредственно Маа охраняли более 100 человек. Их выбирали по следующему критерию. Прежде всего среди них не должно было быть даже двух земляков. Молодые люди должны быть крепкими, пышущими здоровьем и решительными. В основном это были неграмотные или же малограмотные сельские жители. Впоследствии вождь решил дать им образование, по крайней мере научить писать и читать. Для них создали специальную вечернюю школу. В результате бойцы оканчивали курс начальной и неполной средней школы. Единицы из них поступали в университеты. Зачастую беседы с ними вел и сам китайский лидер. Они разговаривали о делах сердечных. Мао даже давал им советы по части сексуальной жизни, писал доктор Ли. Однако поговорить с ними о том, что он любил больше всего, китайская история и поэзия, Мао не мог. Многих из них вождь впоследствии использовал для проверки реального положения на местах. Время от времени охранникам предоставлялся кратковременный отпуск, чтобы они могли вернуться в родные места и увидеться с родственниками. По возвращении они предоставляли главе государства письменный или устный отчет о том, как обстоят дела на родине. Особенно тщательно выбирались телохранители Мао. Они должны были нравиться ему как внешне, так и внутренне. При этом все они были молодыми. Постарев, охранники уступали место другим бойцам, отправляясь служить на других постах в Министерстве общественной безопасности. Окружение вождя рассказывало, что он был в каком-то смысле отцом для своих телохранителей. Вождь любил, например, выбирать им будущих жен. Очень щепетильно Мао относился к старым вещам. Так, например, у него были две спальные пижамы, на каждой из них насчитывалось более полусотни заплат. Помимо этого, он терпеть не мог новую обувь. Вначале ее давали разношивать телохранителям, после этого он заношивал ботинки до такой степени, что даже сапожник отказывался их чинить. Вот свой комфорт китайский лидер очень ценил, поэтому новые вещи носить отказывался. Порванную одежду отправляли к лучшим портным в Шанхай, что зачастую стоило намного дороже, чем новая рубаха. По рассказам, однажды он пришел на похороны своего маршала в пижаме, а в 1954 году встретился с заместителем премьер-министра Великобритании Климентом Эттли в брюках с большой заплатой на заду. На вопрос, почему он не надел другую пару, тот ответил: «Какая разница, кто будет смотреть на мою задницу?» Свою кровать он называл рабочим местом, хотя лежать в ней было непросто. Она была очень жесткой. По воспоминаниям доктора Ли, она была очень большой, и половина ее завалена книгами. В постели он беспрестанно курил и пил зеленый чай. Стол у Мао тоже был огромный, он служил и обеденным, и рабочим местом. По словам врача Мао, китайский вождь мечтал о долголетии. Каждое утро китайский народ просыпался с лозунгом «10 тысяч лет председателю Мао». Он мечтал обрести долголетие путем любовных утех с девственницами, поэтому на его ложе часто менялись любовницы. Чаще всего это были девушки из простых крестьянских семей. Они боготворили своего вождя, поэтому время, проведенное с ним, для них, по сути, было чудом. Набирались они из специальных культурных групп при военных отрядах. Изначально задачей девушек было обеспечивать солдатам и руководству досуг, петь и танцевать. Из них руководители выбирали себе наложниц. По рассказам, все девушки заявляли, что вождь был прекрасным любовником, очень властным и сильным мужчиной. Однако огромное количество сексуальных связей стало причиной заражения венерическими заболеваниями. Девушки считали, что заразиться от председателя – большая честь. Сам Мао же лечиться отказывался, так как многие болезни, хоть и представляли угрозу для здоровья, проходили бессимптомно. Он говорил своему врачу: «Раз у меня ничего не болит, значит не страшно». Как вспоминал врач, когда на политической арене возникали трудности, Мао страдал от эректильной дисфункции, однако мужская сила возвращалась, когда ситуация приходила в норму. Ближе к концу жизни Мао все чаще жаловался на проблемы в постели. «Я евнухом стал, да?» – спросил он однажды Ли Чжисуя. Тот не стал отвечать вождю, что его образ жизни явился тому виной. Он вообще редко говорил то, что пациент слышать не хотел, так как боялся попасть в немилость. В частности, во второй половине жизни Мао стал бесплодным, но Ли предпочел ему об этом не рассказывать. Помимо многочисленных любовниц, самой молодой из которых было 14 лет, у него было 3 законных брака и по меньшей мере 6 детей. Несмотря на то, что Мао Цзэдун отчаянно пытался продлить с помощью женской энергии жизнь, он умер на 83-м году жизни. У него были проблемы со здоровьем, связанные, в первую очередь, с гигиеной. Он никогда не мылся, вместо этого его обтирали мокрыми горячими полотенцами. Зубы великий кормчий не чистил. По утрам он полоскал рот зеленым чаем и жевал заварку. Из-за этого на его зубах образовался зеленый налет, больше похожий на тину. Когда врач предупреждал его о необходимости блюсти гигиену, тот отвечал: «Тигр зубов не чистит». Глава 11. 12 ноября 1965 года. Владивосток, Новосибирск. Дыхание жизни. Все-таки полезно удаляться от столицы. Божечки ты мой, как бедно живет наша страна. А ведь в будущем я поездил по России вдоль и поперек. Наблюдал изнутри мегаполисы нашего черноземного и богатого юга, разбитую глубинку Нечерноземья и Бурятии. Проехался даже по Средней Азии, горы, пустыни, кишлаки и аилы. Мы хоть и по привычке ругали себя, но жили в 21 веке куда лучше, особенно по сравнению со многими странами третьего мира. Сполна пользуясь благами развитой постиндустриальной цивилизации и богатствами, оставшимися от предков, я даже как-то отвык от вида настоящей нищеты. А СССР, несмотря на великий подъем, все еще оставался бедной страной. Разбитые дороги, отсутствие тротуаров, вездесущая грязь на обочинах, неблагоустроенные дворы, неудобная для езды и работы техника, бесконечные проблемы в жилищном строительстве. Потому в городских кварталах полно старых зданий, давно подлежащих сносу или реконструкции, если они не исторические. И тут же рядом бараки или здания, построенные хозспособом из говна и палок. А ведь они так и простоят себе спокойно еще лет 60. Это я уже о темпах капиталистического строительства. Надо срочно вкладываться в массовую строительную индустрию, осваивать самые передовые методы и не жалеть туда фондов. Пусть нас будут ругать потомки за утилитарные здания, но они позволят расселить людей в благоустроенное жилье, а через 50 лет их должны снести и построить более современные жилища. И если этого не случилось, то виноваты новые власти, а не Брежнев и его команда, выполнившие свои обязательства сполна. Как отчеканил, так в будущих спорах с апологетами капитализма им и ответить на фактологию нечего. Статистика не в их пользу. Одна демагогия и вопли про колбасу. Ничего, лет через 5 колбасой я всех обеспечу. А вот с жильем придется дольше повозиться. Вначале стоит преодолеть заковырки производственные, строительство ДСК, кирпичных и цементных предприятий, заводов ЖБИ. Затем обязательно столкнемся с проблемой кадров. Работа на стройках тяжелая, неблагодарная. Москву строила лимита, в регионах была распространенной практика выдачи квартир в первую очередь строителям. Таким образом я потерял массу друзей детства. В нашем районе жило много строителей, так что и химиков в первую очередь надо отправлять в эту сферу. Заодно профессию получит. Добавим в общую картину провинциального уныния малое количество торговых площадей и всеобщий товарный дефицит. Обилия во владивостокских магазинах не наблюдалось. Я сразу по приезде заглянул туда. Может, в центре города местные власти и постарались выбросить дефицит, то на окраинах шаром покати. Народу было в магазинах немного, все-таки рабочий день, но мои помощники собрали массу материала. Первому секретарю, сопровождавшему меня и резко побледневшему, я пообещал не делать поспешных выводов. Не его вина, что фондов на всю страну не хватает. Киев не Владивосток, так и там имеются недовольные. Но к населению все-таки стоит прислушаться и передавать запросы выше, то есть в ЦК и Совмин. Я всем местным бонзам сразу заявляю, что не стоит чураться и бояться проблем. Нам их надобно решать, а верхушки страны о них знать, чтобы мне фанфары в уши не дули. Не все поняли посыл, будем с ними разбираться. Но толковых руководителей на местах еще много. Далеко не все скурвились. К обычным советским проблемам в Приморском крае добавлялась удаленность от центра. То, что решалось в будущем банальным импортом, здесь обращалось жутким дефицитом. Плюс добавка по цене из-за пояса. Как будто люди виноваты в том, что так далеко живут. Единственное, что радовало, обилие рыбы и морепродуктов. Тут можно было позавидовать. Я и сам не удержался, заказав на обед крабы. Далекая территория, наша беда и подарок одновременно. Выход в Тихий океан с поворотом в сторону Северного морского пути. Огромные природные богатства, о многих здесь еще не догадываются. Стратегическая граница с вероятным противником. И одновременно гигантская удаленность от густонаселенных районов страны и поставщиков практически большей части продукции. Даже до промышленных центров Сибири расстояния немалые. И вот с этим ворохом проблем мы провозились 2 дня сплошных совещаний. Выездное заседание Совета министров разразилось по итогу кипой постановлений. Надо поднимать наш форпост. Надеюсь, сотня тысяч корейцев здорово поможет с продовольственным вопросом. Климат здесь капризный, но благодатный. В регионе довольно большое количество солнечных дней в году. В Приморье неплохо растут зерновые. Греча, кукуруза, пшеница и овес, соя и овощные культуры. Про луга помолчу. Кормовых культур через край, можно обеспечить как себя, так и часть территории Дальнего Востока мясом. И снова нам пригодятся корейцы. А только ли они? Ведь рядом Япония с ее особенностями в животноводстве. В основном оно развито на Хоккайдо. Им точно понравятся наши корма, а нам их технологии. Мне по душе такой посыл. Сенозаены. К чему здесь Япония? Так на второй день мы приняли их правительственную делегацию. В саму Японию мне еще рано собираться. Я имел долгий разговор с посланником премьер-министра еще в Москве. Заявил, что следует покамест отодвинуть политику в сторону и заняться более насущными делами. Японцам нужны ресурсы и сырье, нам их технологии и помощь в освоении природных богатств. Японцы на приманку клюнули, выбор у них небогатый. И делегация во Владивосток вышла представительной. Было много споров и недоразумений. Некоторых самураев, не к месту вспомнивших про Курильские острова, пришлось резко охолонуть. Что в бою взято, то свято. Не знаю, есть ли у них похожая поговорка, но смысл они поняли и больше вопрос не поднимали. По мне бы и забыли вовсе. Потому что нам есть что им припомнить. Начиная с резни русского населения во время русско-японской войны 1905 года, кончая небезызвестным отрядом 731. А если подтянуть корейцев и китайцев, то самураи вовсе не отмоются. Ван западным благодетелям будет сложнее объяснять продолжающиеся торговые контакты с теми, кто покрывает военных преступников. Мои люди до влиятельных японцев эту мысль донесли. Так что остаток дня прошел плодотворно. В первую очередь мы коснулись сахалинской нефти. Еще в 1925 году правительства СССР и Японии подписали концессионное соглашение об эксплуатации нефтяных месторождений Северного Сахалина сроком на 45 лет. Нефтеносные участки были распределены в равных долях между обеими сторонами. По договору японская сторона получила право на разработку 8 месторождений Оха, Эхоби, Пельтун, Нутова, Чива, Нейва, Уйгликут и Катангли. Нефть добывалась японцами даже во время войны. В октябре 1941 года японской стороне даже было продлено право на добычу и вывоз нефти до 1943 года. Именно экономическими уступками в СССР стремились избежать войны на Востоке. После Сталинградской битвы и сражения на Курской дуге, наступление союзников против Японии в юго-западной части Тихого океана Советский Союз стал более настойчиво требовать ликвидации японских нефтяных и угольных концессий в северной части Сахалина. Ничего вам не напоминает из будущего, один газа и аммиакопроводы, но была и польза. Оборудование и материалы японских концессионеров позволили увеличить объемы бурения. Спецодежда и обувь уменьшили остроту нужды сахалинских предприятий в них, но одновременно концессионеры старались скрыть важные сведения, собранные на советской территории. В их главной конторе наряду с другим имуществом находились три несгораемых сейфа, закрытых замками с шифрами. Все годы велась разведывательная работа против СССР, и напряжение между сторонами постоянно увеличивалось. 10 марта 1944 г. В Москве был подписан протокол относительно передачи японских концессий на Северном Сахалине, по которому нефтяные и угольные концессии ликвидировались. Советская сторона получила все производственные объекты и инженерно-техническую документацию к ним, оборудование и объекты гражданского строительства. В порядке компенсации СССР уплачивал японскому правительству 5 млн руб. И обязался продавать Японии 50 тысяч. метрических тонн сырой нефти сахинских скважин в течение 5 лет после окончания войны. Окончательный расчет с концессионерами состоялся 22 августа, и через 2 дня все японцы убыли из порта Кайган на родину на танкере Канацимару в сопровождении советского эсминца. На небольшом банкете, устроенном в честь этого события капитаном танкера и директором нефтяной концессии, как указано в архивном документе, японцы веселились сквозь слезы. За послевоенные годы советские нефтяники смогли развиться и начать добывать больше нефти, чем японцы. В 50-60 годы открыты и введены в эксплуатацию месторождения Паромы, Южная Оха, Центральная Сабо, Тунгар, Адопту, Калинда, Кадылани, Нельма, Волченко, Шхунная, Малая Сабо, Северная Оха, Даги. В 1966 году достигнут максимальный годовой уровень добычи нефти. 2,65 млн тонн. Вскоре нефтяники начнут бурить ряд наклонно направленных скважин под дно моря на месторождении Адопту Суша. Между тем геологоразведочные работы показали, что огромным нефтегазовым потенциалом обладает шельф Охотского моря. Так что от японцев нам требуется лишь техника, технологии, помощь в освоении новых месторождений. Никаких концессий в этот раз не будет, но совместное предприятие по добыче на шельфе мы создадим. Нам необходим опыт. В перспективе предполагалось соорудить стационарные морские платформы, проложить трубопроводы от месторождений до порта Корсаков, построить завод по сжижению газа мощностью 6 млнт в год, нефтеналивной терминал и нефтеперегонный завод. И дальнейшее строительство НПЗ для нас важно. Пока есть Хабаровский завод, построенный еще в 30-е, нефть туда доставляется баржами по Амуру. В августе 1952 года нефтепровод ОХА, Комсомольск на Амуре полностью введен в строй, и Комсомольский нефтеперерабатывающий завод заработал круглогодично. В 1962 году на нем поставлена в эксплуатацию этилосмесительная установка, что позволило получать высокооктановые авиационные бензины. И больше НПЗ аж до Ангарска пока не предвидится. Нужен компактный завод на самом Сахалине, заодно снабжать оттуда Камчатку и Курилы. И большой завод в Находке. Вот с него можно уже вести экспорт готовых продуктов. Я еще раз обращаю внимание министерских, что весь экспорт из страны должен пройти глубокую обработку. Нефть переработать в бензин, керосин и масла, лес превратить в доску и мебель, или бумагу. Японцам выгоднее получать сырую нефть, но мы ее не даем ни литра. Зато предлагаем выгодные промышленные проекты рядом с их островами. Задумались. Я знаю, что согласятся. Ведь контроль качества будет с их стороны. Да и танкера придется брать в кредит у тех же японцев. Вторым этапом шли переговоры с другой половиной крупной финансово-промышленной группы Кайрэцу Такай. Конкретно с Toyota Group, что входит в эту Кайрэцу, как и вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии Димитсу Касан. То есть мы убиваем двух зайцев одним рукопожатием. Для такой Toyota Group наше предложение – возможность получить конкурентное преимущество. Японскую корпоративность СССР не раз использовал себе во благо. Один яркий пример. Советский Союз отставал от США по уровню шума подлодок. Когда в 1970-е годы началось проектирование атомоходов «Три поколения», проектов 971, 949, 945, 941, потребовалось радикально снизить акустическую заметность.